Глава 4. Ночной соглядатай. В тот день и последующие два Занна ночевала у Дибы. Ей почему-то казалось, что так будет лучше, тем более что дом ее был прямо напротив, через двор. Тем более что в эти дни дома было не до нее. Отец ходил как в воду опущенный, а мама за него страшно переживала, не зная, чем его успокоить. Его то и дело вызывали в полицию и донимали допросами, требуя снова и снова рассказывать, как произошел несчастный случай. Дело в том, что полицейские утверждали, в тот день в городе не было зафиксировано ничего даже отдаленно похожего на утечку вредных химических веществ, которая, как показывал Заннин папа, явилась причиной задымления улицы, вследствие чего у него якобы закружилась голова. И на то время, пока его таскали в полицейский участок, мистер и миссис Мун с благодарностью приняли предложение семейства Ришамов, чтобы Занна немного пожила у них. О том, что произошло в тот злосчастный вечер, в полиции допросили, конечно, и девочек. Но ни Занна, ни Диба не смогли толком объяснить того, чего они просто не понимали. «Вероятно, девочка пережила сильное нервное потрясение, миссис Ришам», — подслушала Диба слова полицейского, который разговаривал с ее матерью. «Она все время твердит о каких-то совершенно нелепых вещах». «Надо что-то сделать, чтобы они нам поверили», — настойчиво говорила Занна. «Но что?» — спрашивала Диба. «Что мы сможем им сказать? Что из канализации выполз волшебный дым, так что ли? Кто нам поверит?» Бекс с несколькими переломами лежала в больнице, но она быстро шла на поправку. Кроме Занны с Дибой, так до конца никто и не понял, что же все-таки произошло. Сама Бекс разговаривать с ними отказывалась. Когда они пришли навестить ее в больнице, она вообще не захотела их видеть и на телефонные звонки не отвечала. «Да и не одна она!» Кэт и Кейша в школе сторонились Занны с Дибой, словно чужие, и на звонки тоже не отвечали. «Они считают, что это я во всем виновата», — сказала Занна каким-то странным голосом. «Они просто испугались», — отозвалась Диба. Была уже ночь. Девочки сидели в комнате Дибы, и Занна уже успела залезть под одеяло. «Они не сомневаются, что во всем виновата я», — повторила Занна. «Может быть, они и правы». Взрослые представители семейства Ришамов еще не спали. Они собрались в соседней комнате и разговаривали, то есть старались перекричать включенный на полную мощь телевизор. «Но ты посмотри, какие идиоты!» — слышался голос Дибиной мамы. «Да что там говорить, дураки, круглые набитые дураки!» — вторил ей голос Дибиного отца. «Все до одного. Нет, кроме этой, как ее, из комиссии по окружающей среде, Роули, что ли, ее фамилия. Вот она еще ничего. От нее еще есть хоть какой-то толк». Вот уже много лет семейство Ришамов, сидя по вечерам у телевизора, решало одну и ту же проблему — кто из политиков, стоящих в стране у руля, лучше, а кто хуже всех. Список первых был очень короток и состоял, как правило, не более чем из одного пункта. Эта тема столь задевала их за живое, что даже, отправляясь спать, они еще долго обсуждали ее. А Занна с Дибой продолжали шептаться. «Может, и вправду случилась какая-то авария?» — задумчиво прошептала Диба. «Ну, где-нибудь там у них, в канализации». «Но тебе ведь было сказано, что никакой аварии не было», — отвечала Занна. «Да и вообще, ты ведь сама в это не веришь». «Нет, тут что-то другое, что-то такое, что имеет отношение». Она хотела сказать «ко мне», но не сказала, хотя и так было ясно, что она имеет в виду. Каждый день они говорили об одном и том же, но все эти разговоры были похожи на толчение воды в ступе, потому что они ни к чему не приводили. Но ни о чем другом девочки говорить просто не могли. Вот и теперь они проговорили до полуночи, пока их не сморил крепкий сон. После полуночи прошло довольно много времени, когда Диба внезапно проснулась. Она села в кровати, стоявшей у самого окна, и слегка отдернула занавеску. Окно выходило во двор. Она всматривалась в темноту двора, пытаясь понять, что ее беспокоит. Сидела она так довольно долго. Время от времени двор пересекала тень какого-нибудь запоздалого гуляки, который освещал себе дорогу красным огоньком горящей сигареты. Впрочем, стояла глубокая ночь, и двор, окруженный панельными многоквартирными домами с его асфальтовыми дорожками и площадками, уставленными большими металлическими контейнерами для мусора, оставался по большей части пустынным. На противоположной стороне двора виднелись темные окна Занниной квартиры. Дул ветер, и Дибе было видно, как он играет разбросанным по двору мусором. С неба сыпал мелкий дождик. В лужах порой появлялся тусклый лик луны. В самом дальнем углу темнела большая куча пакетов с отбросами. Вдруг послышался какой-то тихий звук, словно кто-то царапал о стену. Или это шелест бумаги, с которой заигрывает ветерок? Нет, скорее всего, это роется в куче мусора какая-нибудь бездомная кошка или крыса. Стояла полная тишина, нарушаемая разве что шорохом мелких капель, падающих с неба, да шуршанием гоняемых ветром бумажных обрывков. Но вот снова раздался тот же звук. Ну да, кто-то тихо, настойчиво скребется. «Занна, проснись!» — прошептала она, толкая подругу. «Проснись же! Послушай! Слышишь?» Девочки настороженно всматривались в ночную темноту. И вот в тени, прямо возле мусорных баков, кто-то зашевелился. Правда-правда, какое-то мокрое черное существо роется среди пластиковых пакетов. Вот оно переползло поближе к свету. Нет, это не кошка, и не ворона, и не бродячая собака. Длинное и тонкое существо это странно раскачивалось из стороны в сторону. Вот эта жутковатая тварь протянула из тени на свет лапу, не лапу, щупальца, не щупальца, но что-то черное и блестящее. Видно было, что протянутая конечность мелко трепещет, словно от нетерпения. Занна с Дибой затаили дыхание. Дрожа от усилий, эта тварь с когтистыми крыльями, теперь это уже не вызывало сомнений, крадучись, пробиралась в полумраке теней, как бы на ходу меняя обличье. Теперь она была похожа на огромного грязного паука. Вот этот паук подполз к Занниному дому и закопошился во мраке у стены под самым Занниным окном. Потом вдруг подпрыгнул и повис на карнизе. Девочки помертвели от страха, с открытыми ртами наблюдая за действиями мерзкой твари. И вдруг в тусклом свете уличного фонаря они поняли, что это такое на самом деле. Зонтик! Это действительно был обыкновенный зонтик. Долго он висел под окном неподвижно, зацепившись за карниз, словно какой-то экзотический зловещий цветок. Дождик все усиливался. Наконец подруги, не отрывая от него глаз, стали убеждать друг друга, что им все привиделось, что зонтик висел под окном и раньше. Но вот темная тварь снова зашевелилась. Зонтик? Или это все-таки не совсем зонтик? Соскочил с карниза и с какой-то мучительной медлительностью снова пополз обратно в свой темный угол. Вот купол его раскрылся пошире. Торчащий, как коготь, железной спицей, он уцепился за бетонную плиту и подтянулся. Он был весь какой-то искореженный, потрепанный и рваный. Как израненное существо из последних сил, он, наконец, дополз до темного места, куда падала густая тень, и скрылся из виду. Двор теперь был совершенно пуст. Диба и Занна испуганно переглянулись. — О, Господи! — прошептала Занна. — Что это было? — пискнула Диба. — Неужели это был просто зонтик? — Нет, так не бывает, — отозвалась Занна. — И что ему надо было под моим окном? —